«Через телепорт нам не пройти», — резюмировал я, отзывая двойников и разрушая руну. «Везде в городе стражи, или те, кто хочет ими казаться. Сейчас я уже ни в чем не уверен», — тихо произнес я, уводя мою разношерстную команду обратно в проулок. «Я так понимаю, поинтересоваться, что здесь происходит, вообще не вариант», — поморщился Сергей. «Парни», — робко попробовал вклиниться в наш разговор призрак, — «можешь рискнуть», — прямо посмотрел я на оборотня. «Тебя вряд ли кто-то ищет, только вот студентов я поблизости не заметил, или их вывели за пределы города, или прячут где-то в особо темном, злачном и охраняемом месте. Дом, где скрывался вожак, не тронули, да и рядом с ним никого нет, так что все это действительно выглядит подозрительным». «Парни, нет уж, я теперь вообще никому не доверяю», — тряхнул головой Сергей. «Нужно придумать другой способ выбраться из города». «Парни», — рявкнул дед Карпов, привлекая внимание к себе, — «я проведу вас через завесу, туда точно никто не сунется без моего ведома, только рук моих не выпускайте, а то беда приключится, и достать вас с той стороны будет крайне затруднительно». «Это точно безопасно?» — с сомнением поинтересовался оборотень, но призрак больше церемониться не стал. Услышав приближающиеся к нам шаги, он схватил нас за руки и сделал шаг назад, увлекая за проявившуюся полупрозрачную стену. Меня тут же обдало ледяным холодом. Реальный мир с этой стороны выглядел тусклым и каким-то расплывчатым. Мы вроде находились на том же самом месте, но одновременно с этим будто парили в невесомости. Ноги то и дело старались оторвать от земли, а сделать хотя бы шаг или двинуть рукой было практически невозможно. Тело не слушалось совершенно. Старик Карпов выглядел уверенно и, чеканя каждый шаг, тащил нас за собой первое время, как воздушные шарики на веревке. Он быстро двигался по знакомым улицам, которые со временем начали сливаться в одно большое серое пятно. Иногда я чувствовал рывки, видимо, призрак использовал какое-то умение перемещаться в пространстве, все же мир за гранью был его вотчиной. Постепенно контроль над телом возвращался, и мы уже могли передвигаться самостоятельно, но благоразумно рук призрака из своих не выпускали. Остановились мы резко. Еще некоторое время мир вокруг меня кружился, но потом картинка перед глазами стала статична, и я смог разглядеть место, где мы оказались. «Прибыли», — коротко прокомментировал Карпов, все еще держа нас за руки и не открывая границу между завесой и реальным миром. Полянка перед запретными землями, окруженная до сих пор прочным барьером, ломилась от количества собравшихся тут лиц. Трое стражей, во главе которых стоял ректор Моров, находились в отдалении от нас и располагались непосредственно рядом с границей леса. Волчица, в это самое время рассказывающая, что именно сделает со студентами, находящимися под ее полным влиянием, стояла прямо перед нами. Ее со всех сторон плотным кольцом окружали студенты, которых она контролировала посредством заклятия подчинения. «Не думал, что поводков после моей атаки останется так много. Всего я насчитал 8 парней и одну девушку, которых она использовала в качестве живого щита. Почему они не атакуют?» — тихо спросил Сергей, хотя с этой стороны в реальном мире его все равно никто бы не услышал. «Потому что боятся навредить ученикам, сзади к ней не подобраться. Вы могли не успеть разглядеть, но пока мы шли, я видел нескольких человек внизу склона, а рядом с ними еще пару-тройку студентов», — пояснил Карпов. «Подготовилась, деваха. Вика, отпусти детей», — каким-то уставшим голосом проговорил Моров в воцарившейся тишине. Из присутствующих на территории школы никто не в силах снять наложенный стражем седьмого порядка щит, завязанный на его крови. «А где, собственно говоря, шляется ваш страж седьмого порядка?» — раздраженно проговорила волчица. «Где Лебедев? Мне, кажется, я доступно объяснила, что наша встреча касается его лично. Его нет на территории школы, и ты сама должна помнить, что связи с внешним миром тоже нет, даже если временный барьер не опущен», — ровно проговорил Моров. Он был напряжен, но не делал никаких резких движений, чтобы не спровоцировать эту чокнутую террористку. «Отпусти моих студентов и можешь идти куда хочешь. Я тебе даже лично телепорт открою. Но свою стаю ты все равно освободить не сможешь, даже если решишь устроить здесь кровавое побоище». Я выдохнул, переставая вникать в переговоры, которые точно ни к чему не приведут. Если Лебедева тут нет, то они точно не смогут выполнить условия, которые поставила волчица. Но и она просто так не уйдет. Поэтому обе стороны явно находятся в тупике. Обо мне она не знает, поэтому изменить расклад в нашу пользу труда не составит. Всего лишь следует убрать оставшиеся поводки, и тогда ничего не будет сдерживать Марова от прямой атаки. Как ни крути, у него уровень выше, поэтому сможет без особых проблем пробить наложенные волчицей щиты. Хорошо, что она не догадалась наложить их на своих марионеток, поэтому можно ударить по связывающим их нитям без особых проблем. Как только скажу, выходим, посмотрел я на Карпова, который с серьезным выражением лица кивнул. Я готовил одновременно два заклятия, проецируя руны в мыслеобразы. Это было чертовски трудно, но второй рукой пользоваться я пока не мог, поэтому приходилось Карпете надеяться, что времени хватит, и ни одна из сторон не решит действовать первым. Руна проявления магии появилась передо мной, оставалось только влить в нее немного первозданной энергии, чтобы она засветилась и пришла в действие. Без нее атаковать я не решился. Нужно все же было удостовериться, что слабые точки еще присутствуют, и по ним можно будет ударить. «Давай», — коротко бросил я, и дед Карпов тут же шагнул вперед, вытаскивая нас за собой. Тело словно налилось свинцом, и мне понадобилось несколько секунд, чтобы элементарно устоять на ногах и в очередной раз за неполный час взять под контроль собственное тело. Благо нашего появления волчица не заметила, а Моров только подался немного вперед, больше ни единым жестом не выдавая наше присутствие. Две руны я активировал почти одновременно. Пока облачко пыли из первозданной энергии летело в сторону волчицы, проявляя нити подчинения, тонкие иглы уже сорвались с места, по пути превращаясь в тонкие стилеты и немного корректируя свой полет в зависимости от того, где были нити. Сейчас я мог полностью контролировать атакующие чары, не отвлекаясь на защиту, поэтому все поводки были разорваны, включая те, что связывали волчицу со студентами, вдалеке от нас. Такое грубое вмешательство явно больно ударило по женщине. Она громко вскрикнула в тот момент, когда все ее пленники начали оседать на землю, закрывая глаза и элементарно отключаясь. Волчица резко обернулась ко мне и, встретившись со мной взглядом, вскинула руки, чтобы наверняка направить в мою сторону что-то смертельное, но не успела. По ней тут же ударило несколько атакующих заклятий, направленных со стороны Марова. Все чары слились воедино в какой-то вихрь с пробегающими внутри него молниями, что мгновенно накрыл попытавшуюся защититься от атаки женщину. Действовали стражи крайне аккуратно, не задев ни одного из студентов, находившихся все еще в непосредственной близости от женщины. «Ну все, дорогуша», — добегалась, — сделал шаг вперед дед Карпов, постепенно растворяясь в воздухе. Последнее, что я заметил, это то, как он нагнулся и вытянул вперед руку, словно помогая кому-то подняться с земли. Душу погибшей волчицы я не видел, но это было понятно. «Какого демона происходит?» – прошептал побледневший Сергей. «Что ты там сказала, шавка подзаборная?» – прорычал тут же покрасневший оборотень, сжав кулаки, бросился к телу женщины. «Стой, ты что творишь?» – успел я его перехватить до того момента, как к нам приблизились преподаватели. «Да она, да я, не просто так фамилию Волков ношу», перевел на меня полный ярости взгляд. «Сергей, ты ее не видишь?» «Да, да, не вижу», шепотом проговорил я, оттаскивая друга немного в сторону. «И никому об этом не говори, некромантия, темная наука. Пока Лебедеву не расскажем, делаем вид, что ничего не происходит». Пристально глядя в глаза оборотню, проговорил я: «Считай, что проверку, о которой я говорил ранее, ты прошел. Думал, что еще за завесой все станет ясно, но там было пусто». «Там не было пусто. Я постоянно голоса слышал, но не придавал этому значения», как-то понуро проговорил парень. «И что теперь будет? Я же, ну как такое может быть? Я же не превращусь в демона. Ты громче об этом покричи, а то еще не все в курсе твоих открывшихся талантов», шикнул я на него, оборачиваясь в сторону подошедшего к нам Марова. Вокруг началась какая-то суматоха. Стражей вокруг было больше трех, и теперь они все вывалились на поляну, оказывая помощь пострадавшим студентам. «Где Лебедев?» — прямо спросил я у ректора. «Его нет в школе. Он с Шиловым и еще с некоторыми стражами отбыл в монастырь через открытый во время побега телепорт. Как вы здесь оказались, Михаил?» «Виктория говорила, что ты под ее контролем находишься в городе». «В городе ваши люди?» — не отвечая на вопрос Марова, спросил я. «Да, и мы искали тебя», кивнул он. «Я могу уйти в монастырь?» — посмотрев в сторону телепортационной площадки, спросил я. «Нет, все переходы закрыты лично Лебедевым», — поморщился мужчина. «Похоже, наш наставник у всех стражей что-то своеобразного кома в горле. Все же интересно, что между ними на самом деле произошло, что до сих пор вызывает настолько взаимную неприязнь. Я кивнул и, развернувшись, не забыв при этом схватить за руку находящегося в прострации оборотня, молча пошел в сторону школы, буквально ощущая на себе пристальный взгляд Марова. Видимо, он ожидал хоть каких-то объяснений от меня, которых я точно давать никому не стану. «Стой!» – неожиданно воскликнул Сергей, вырываясь из моего захвата. «Я же, когда мы убегали, сумку выронил с ингредиентами для зелья Милы. Где мы сейчас найдем столько редких трав? Зато я ее подобрал». «Подобрал же?» – спросил я у молчавшего Павла. Тот только как-то неопределенно фыркнул, и прямо в руки оборотню полетел потрепанный сверток. «Должен же у нас в компании хоть кто-то быть хозяйственным», — усмехнулся я, заходя в открытые нараспашку ворота. «Да, и это я», — самодовольно проговорил артефакт. «Вообще-то, если ты не знал», — его прервал грохот, донесшийся откуда-то сверху. Со здания школы посыпались мелкие камни, а земля под ногами с каким-то запозданием дрогнула. Из окон пятого этажа полилось яркое пламя, обугливающее камни до черноты. «Пятый этаж», — пробормотал Сергей. «Мила», — вскрикнул я, после чего, подхватив под локоть друга, призвал водяные крылья и рванул вверх. Глава 11. Огонь, неестественно яркий и жаркий, изливался из нужного мне окна и не утихал ни на мгновение, поэтому пробраться внутрь на данный момент не представлялось возможным. Рванув в сторону, я выбросил вперед руку, направляя магическую энергию в соседнее окно, отчего из него с громким звоном вылетело стекло, тут же разбившись на мелкие осколки. Недолго думая, залетел туда, забрасывая следом за собой оборотня, приземлившегося аккурат на кровать, и придавив при этом своим телом жабу, которая тихо и мирно спала, не ожидая такого отношения к себе со стороны хозяина. Раздалось громкое возмущенное кваканье, ругань Сергея, который сразу же вскочил на ноги, потирая ногу. «Ты представляешь, эта гадина меня снова укусила», — прорычал он, осуждающе глядя в бездушные глаза своего питомца, в которых не было ни капли раскаяния. «У нее даже зубов нет, не преувеличивай», — хмыкнул я, уже выходя из комнаты в коридор. Здесь было тепло, даже жарко, но открытого огня не наблюдалось, да и дверь моей спальни выглядела целой и невредимой. Значит, я был прав, решив, что с этой стороны войти будет реальнее. Вламываться сразу же не стал, несмотря на поднимающуюся внутри меня тревогу. Я не знал, что ждало нас в комнате, поэтому нужно было хотя бы поверхностно оценить обстановку. Странно, что шум и это светопреставление не привлекло лишнего внимания. Помощь опытного стража именно сейчас нам бы пригодилась. Я пригляделся к рисунку сигнальных чар, которые установил еще несколько недель назад, чтобы в случае чего быть готовым к визиту непрошенных гостей. Он был не тронут, значит, дверь никто не открывал после того, как мы ушли. Изнутри не доносилось ни единого звука, только жар в коридоре с каждой секундой становился сильнее. Не поверишь, зубы Иннокентия имеет, маленькие и острые, как иглы. Не забывай, что он не просто жаба, а демонический зверь первого уровня, с некоторым запозданием ответил Сергей тихим голосом, нарушая возникшую тишину. Выскочив следом за мной, он тут же вынес дверь одним мощным ударом ноги. «Ты что творишь?» – зашипел я, но решил, что нравоучениями займусь позже, и вбежал в открывшийся проем первым, при этом едва успев наложить на себя щит душ, который с трудом выдержал всплеск огненной ауры, чуть не сбивший меня с ног. Мила находилась в комнате одна, окутанное огнем тело парило в нескольких сантиметрах от кровати, и именно от него исходили эти мощные выбросы силы. Они трансформировались в полноценное пламя, распространяющееся по всей комнате, немного не доходя до стен. Хорошо, что окно не было защищено какими бы то ни было защитными чарами, и часть бушующей огненной стихии выходила наружу, не давая превратить комнату в каменную печь. Очередной выброс был таким сильным, что пробил наложенный мной щит и буквально выкинул нас с оборотнем в коридор через проем, где еще недавно была дверь. Хлопок от него, больше похожий на взрыв, сотряс здание, гулким эхом распространяясь по коридору. Поднявшись, мы осторожно заглянули в комнату. То, что сейчас происходило с Милой, не было похоже на перерождение, свидетелями которого мы с Сергеем являлись в ночь нашего с ней знакомства. Девушка не обращалась в пепел, а словно проходила какую-то трансформацию. Именно так я мог охарактеризовать все те изменения, что видел внутри ее тела. Все энергетические потоки превратились в огненные тяжи, даже первозданная энергия души сейчас представляла собой синее пламя. Ядро силы раз в секунду меняло свой цвет, от красного до золотого, и снова возвращалась к красному. Огонь, окружающий Милу, также изменил свой цвет, став синим. От него исходил леденящий саму душу холод, аура которого проникала прямо в мое тело, концентрируясь возле колец души. Внешне холода я не ощущал, но вся комната сразу же покрылась изморозью. Я не видел, что скрывалось под толщиной бушующего пламени, только очертания фигуры, но даже так можно было заметить, как девушка вскинула руки и запрокинула голову. Огненные крылья в этот же миг расправились, занимая все свободное пространство небольшой комнаты. Взмахнув крыльями, Мила укутала ими свое тело, погружая себя в своеобразную непроницаемую капсулу, которая взлетела под самый потолок. «Красиво», почему-то вырвалось у меня, глядя на все происходящее. «Красиво», согласился со мной Сергей, не отрывая взгляда от огненного шара, парившего в центре комнаты. «Но страшно», поежился он. Оборотень встрепенулся и быстро поднял дверь, закрывая проем в стене. Я тоже слышал приближающиеся шаги и голоса, поэтому тут же наложил несколько слоев защитных чар, чтобы у Милы было хоть немного времени закончить свой ритуал. Раздался мощный удар в дверь, укрепленную барьером, и послышалось несколько обеспокоенных голосов. В этот же самый момент кокон раскрылся, пламя, окружающее девушку, полностью потухло, и Мила начала стремительно падать вниз. К счастью, сделав быстрый рывок, я успел подхватить ее, прежде чем она упала на пол. Одежды на ней не было, что неудивительно. Не существует таких прочных материалов, способных выдержать пламя Феникса. Распахнув глаза, она вскрикнула и, отпрянув от меня, сжалась в комок, прикрывая себя руками. Обведя комнату взглядом, я поднялся на ноги и подошел к чудом уцелевшему шкафу, чего нельзя было сказать об остальных вещах, от которых даже пепла не осталось, кроме кровати. Она, располагаясь все это время под девушкой, совершенно не пострадала. Сергей стоял возле выхода, повернувшись к девушке спиной, и внимательно рассматривал узоры на двери. Ну хоть в ступор не впал, как в первый раз. Достав плащ стража, подошел к Миле, которая не сводила с меня взгляда и, присев, накинул его на обнаженное тело. «Ты как?» – тихо спросил я, глядя на нее зрением душ. Колец ранга было 3, но нерезкий скачок в силе вызвал удивление. Сердцевина ее души сейчас была больше похожа на огонь свечи, а кольца первозданной энергии сверкали синим пламенем, с редко пробегающими всполохами оранжевых искр. Ядро тоже стало синим и соединялось с кольцами ранга тонкими огненными нитями. «Стыдно, неловко и непривычно», — слегка улыбнулась она, укутываясь в спасительную тряпку. «Это произошло неожиданно, и процесс пробуждения силы я не смогла остановить. Оказывается, я пострадала гораздо сильнее, чем думала», — покачала она головой и опустила голову, рассматривая свои руки. «Неожиданно все мои барьеры 3-го уровня разлетелись на мелкие осколки. Собственно, как и дверь, щепки от которой посыпались на наши головы». Сергей едва успел отпрыгнуть в сторону, как в комнату буквально влетел Лебедев, вперевшись в нас злым взглядом. «Ну хоть все живы, и то хорошо», в его голосе явно послышалось некоторое облегчение. «Что тут произошло?» Позади него толпились несколько преподавателей, включая уже знакомую нам Константиновскую, с любопытством разглядывающая комнату. Я молча едва заметно кивнул на Милу, которая подняла на наставника глаза, полные слез. Мне тоже было не совсем понятно, как объяснить пребывающим любопытствующим стражам, что именно вызвало такие мощные выбросы силы, которые едва не разрушили половину здания. Лебедев удивленно вскинул брови, после чего резко развернулся к собравшимся. «Произошедшее здесь касается только меня и моих учеников», — рявкнул он. «Всем спасибо, дальше я сам разберусь». Одним взмахом руки он накрыл комнату мощным красным куполом, который тут же изолировал нашу комнату от всех, кто находился в коридоре. «Меня не было рядом с вами всего 4 часа», — прорычал он, разворачиваясь к нам и буквально прожигая меня взглядом. «За это время ты, Михаил, умудрился найти истинных оборотней, попасть к ним в плен, непонятно, каким образом убить вожака стаи, вернуться в школу и спасти студентов неизвестным даже самому Марову заклинанием», — усмехнулся он, прищурившись. «Я сперва даже подумал, что ректор надо мной издевается, когда рассказывал о твоих похождениях», — сложив руки на груди, процедил он. «Я все могу объяснить и даже показать», — с готовностью ответил, но Лебедев поднял руку, давая понять, чтобы я пока помолчал. «Потом я думал, что с вами опять что-то случилось, и мы поймали не всех предателей, когда получил сигнал от чара оповещения, что опять в твоей комнате происходит какая-то недифференцированная магическая активность. Похоже, ему нужно было элементарно выговориться, поэтому решил его больше не перебивать. Я уже вас похоронить успел, пока мчался сюда, но оказалось, это всего лишь наш милый Феникс решил нарушить все возможные принципы мироздания и пройти ритуал обретения силы на полгода раньше срока. А ты, он повернулся к притихшему и задумчивому Сергею, который во время этого разноса поглаживал свою жабу, непонятно каким образом сумевшую переместиться к нему. К тебе у меня нареканий нет. Похоже, ты мой единственный нормальный ученик. Поднялся я на ноги, обращая внимание Лебедева на себя. По поводу Сергея, мы тут случайно обнаружили очередной побочный эффект его купания в болоте. Он обладает способностями к некромантии. Поняли мы это тогда, когда волчицу убили. До этого с душами умерших мы не встречались. Что? Он так резко повернулся к оборотню, что тот подскочил на ноги, испуганно глядя на наставника. У вас это, глаз дергается, неожиданно проговорил Сергей, делая шаг назад и упираясь спиной в стену. Теперь понятно, ответил Лебедев, покачав головой каким-то своим мыслям, которыми с нами делиться не спешил. О чем еще мне следует знать? А этого мало, даже удивился я. Более чем достаточно. Ладно, ты идешь за мной, он указал на Сергея, который на этот жест так горько вздохнул, что мне его стало немного жалко. А ты присмотри за Милославой, ей сейчас нужно отдохнуть, и желательно, чтобы ее ничего не отвлекало. И да, пока меня не будет, и я не решу, что с вашей троицей делать, все переходы и выходы из школы лично для вас станут закрытыми. Как альтернативу могу предложить цепь? Не надо, мы спокойно сможем находиться в пределах школы и никуда отсюда не выходить, ответил за всех Сергей. Надеюсь, хмыкнул наставник, после чего снял наложенный на комнату барьер. Напитав незнакомую мне руну силой, он сделал шаг в сторону от открывшегося проема. Все щепки, еще недавно бывшие многострадальной дверью, начали собираться в одну кучу, после чего комнату озарила яркая красная вспышка, и дверь вернула свой изначальный вид, даже в петли встала. Надо все-таки посещать занятия по общей и бытовой магии. Очень полезно в некоторых случаях. Дмитрий Игоревич, остановила Мила наставника, когда он уже открывал дверь, чтобы выйти в коридор. Вы были во внешнем мире? Что? Чем все закончилось? Спросила она, подавшись немного вперед. Репнин оценил свои силы, которых явно было недостаточно для его победы, и решил уйти из окрестностей монастыря вместе со своей армией. Его отпустили. Боевые действия в черте неподготовленного для этого города принесли бы много жертв среди населения. Князь Уваров принял верное решение, ответил девушке Лебедев. Кстати, тебя очень сильно хочет видеть отец Федор, хочет поговорить с тобой о морковке, которую ты пропалывал. Повернулся он ко мне, но ради вашей встречи, я не стану менять планы и открывать телепорт. Думаю, проблемы со взбунтовавшейся флорой ему под силу решить самостоятельно, усмехнулся мужчина. О чем он говорит? Шепнула Мила, глядя пристально мне в глаза, после того как наставник с оборотнем покинули комнату и закрыли за собой плотно двери. Я хотел немного стимулировать ее рост, простонал я, падая на кровать. Но, похоже, что-то пошло не так. Так, ладно, не будем о грустном и неизбежном, потому как награда в любом случае найдет своего героя, то есть меня, а там, может, и забудется все, выдохнул я. Почему-то именно эта новость по какой-то причине меня расстроила больше всего. Поспи пока, а я схожу в столовую, наконец, поем, да и тебе чего-нибудь принесу. Хорошо, кивнула Мила, пересаживаясь на кровать. Спасибо тебе. Ну, лично я ничего не сделал. Покачал я головой и вышел из комнаты. Коридоры школы постепенно заполнялись студентами. В такое время явно никто не мог долго усидеть в своих комнатах. На меня демонстративно не обращали внимания, но как только я проходил мимо очередной группы студентов, то слышал, как усиливался за моей спиной шепот, и ощущал направленные на меня взгляды. В столовой практически никого не было, не больше десятка учащихся, расположившихся за столиками в разных частях огромного зала. Набрав огромную кучу разнообразных блюд, часть из которых при помощи Павла я законсервировал и положил на всякий случай в хранилище, а часть оставил для Милы, сел за ближайший столик и набросился на еду. Утолив первый голод, я облегченно выдохнул и немного отстранился от столика, откидываясь на спинку стула. «Михаил, здравствуй, я могу присесть?» Я поднял взгляд на парня, которому хватило везения подойти ко мне в тот момент, когда закончил с едой. Представить не могу, во что бы вылился наш разговор, если мне и в этот раз не дали спокойно поесть. Садись, пожал я плечами, не сводя взгляда с Курьянова. Выглядел он не очень хорошо. За такое короткое время он осунулся, стал бледнее, а темные круги под глазами явно давали понять, как тяжело ему было перенести ранение. «Тебя уже выписали?» «Да, здание лазарета переполнено, поэтому меня поставили на ноги и отравили к себе на долечивание», — улыбнулся он. «Я хотел перед тобой извиниться за случившееся. С этого дня я перед тобой буду в долгу. Меня обманули и настроили против тебя, и у меня не было повода не верить собственному наставнику», — тихо проговорил парень, глядя мне в глаза. «Хотя понимаю, слова явно ничего не изменит». «Ты прав, слова явно ничего не изменит», — сложил я на груди руки. «Не разобравшись во всем, ты пошел на крайние меры, прибегнув к запретной и опасной силе, чтобы убить своего противника. Я считал тебя сыном врага, который убил моего отца на главной площади в столице княжества на глазах у сотен людей. Я поклялся всеми силами отомстить. Что бы ты сделал на моем месте?» Сжал он кулаки, отнесся к своему противнику, как к всего лишь сыну своего врага, не сводя с него взгляда, ответил на его эмоциональный вопрос. «И не использовал бы обычный учебный поединок для своей мести, и тем более, не стал бы проходить ритуал, превращаясь в демона. Чем в таком случае ты лучше князя Оболенского? Я не знал, что это демонический ритуал», — покачал он головой. «Зотова сказала, что это просто удвоит мои силы на короткое время, в случае, если бой будет идти не по моим правилам. Да как ты мог не знать о природе артефактов?» Не удержался и повысил голос. «От них же демонической аурой фанило на километр во все стороны. Потому что мне ни с чем было сравнивать. Я никогда не встречался с демоном лицом к лицу», — спокойно ответил он. «Что бы ты ни говорил, тебе меня не понять. Можешь мне не верить, но я могу тебя понять, Глеб. Месть не сделает тебя лучше, не живи только ей». Я поднялся на ноги, выходя из-за стола. Мне даже было его немного жаль, но в жалости и сострадании он не нуждается. Ему нужно пережить этот момент и уже трезво смотреть на происходящее вокруг него. «А где Милослава?» — остановил он меня, притронувшись к плечу и заставляя обернуться. «Я хотел ее поблагодарить за спасение, но ее в комнате не оказалось, а стражи на входе сказали, что она не покидала пределы школы. Вы же дружите, может, знаешь, где мне ее найти? Она очень устала, занимаясь тобой, и сейчас спит. Как только проснется, я передам ей, что ты ее искал», — обнадежил я парня. «Спасибо», — улыбнулся он и, обойдя меня, направился к выходу из столовой. «Ты это, клювом не щелкай. Подростковый максимализм, гормоны, все дела. Моргнуть не успеешь, как он начнет за ней бегать», — хихикнул Павел. «А она у нас девушка горячая. Что-нибудь случится, и даже пепла от него не оставит. А тебе потом перед учителем объясняться». «Объясню. После бобра некроманта, он на жареного ученика даже внимания не обратит», — отмахнулся я, поднимаясь к себе в комнату. Мила спала на краю кровати, свернувшись калачиком. На мое появление она никак не отреагировала, поэтому я решил ее не будить. Сев на пол возле нее, я абстрагировался от происходящего, начиная заниматься собой, распределяя энергию, доставшуюся от волкоротня, и теперь, уже тщательно рассматривая каждый канал. На удивление, моего вмешательства особо не требовалось. Вся сила вожака стаи спокойно растворилась в моей собственной оболочке души, не причинив вреда моему ядру и кольцам ранга. Расслабившись, я даже немного задремал, но почти сразу проснулся от чувства возникшей тревоги. В комнате было темно и пусто. Ветер через разбитое окно едва заметно гулял по комнате, обдавая кожу прохладой. На улице тоже не было ничего подозрительного. Стояла непривычная для последних суток в стенах школы тишина. Посмотрев на Милу, я заметил, что открытые участки ее тела были красными, словно обожженными. Кольца души находились в нестабильном состоянии, вспыхивая и сливаясь между собой. «Мила, проснись», — осторожно позвал ее, легко тряхнув за плечи. Она тихо застонала, но глаз не открыла, начиная метаться в постели в каком-то лихорадочном бреду. «Что говорится в таких случаях в той книжонке про фениксов?» — спросил я у Павла, не оставляя попыток разбудить девушку. «Ничего. Как и про то, что обретение силы может произойти раньше 17-летия. Тут, мне кажется, даже Лебедев ничем помочь не сможет, все в твоих руках, так сказать». Артефакт явно был озадачен так же, как и я. даже не ерничал и не отшучивался. За такой небольшой промежуток времени состояние Милы заметно ухудшилось. Жар от ее тела я ощущал уже на расстоянии. Выдохнув, я сел поудобнее и взял ее за руку, направляя через нее тонкие нити собственной энергии. Нужно стабилизировать ее, пока не произошло разрушение колец и неконтролируемый выброс силы. Я знал, что следует делать в подобных случаях у магов душ, но до конца не был уверен, что это сработает в отношении Феникса. Синие нити, устремившиеся к ядру силы Милы, начали тут же охлаждать ее тело. Вплетаясь в кольца души, они довольно быстро уменьшили силу исходящего из них пламени. Стабилизировать их было не так просто, но в итоге, спустя час у меня это получилось. Мила даже не проснулась, только под конец перестала метаться и погрузилась в обычный спокойный сон. «Ну вот и славно», — выпустил я ее руку из своей. Сил на это ушло много, чуть ли не половина имеющейся у меня энергии. Спать хотелось жутко. События этого тяжелого дня не могли не отразиться на моем состоянии. Мне даже казалось, что я готов был уснуть, стоя на месте. Окинув комнату взглядом, поморщился и завалился на свободный край кровати. Не на холодном полу же спать, а переносить Милу в ее комнату пока было рано. Мало ли, вдруг то, что я сделал, окажется временным эффектом. Не просто так Лебедев просил, чтобы я присмотрел за ней. Защитные чары на дверь не наложил, простонал я, открывая глаза. Вставать не хотелось, но и без какой-никакой защиты оставаться было нерационально. Спи уже, я позаботился об этом. Даже немного модифицировал. Теперь пройти может только ваша троица и Лебедев, пробормотал Павел тоже каким-то уставшим голосом. И за девочкой присмотрю, если что, разбужу. Дверь скрипнула, и в проеме показался Сергей, который нерешительно топтался, не спеша заходить внутрь. «Миш, вы спите?» Шепотом, которым можно было поднять даже мертвого, поинтересовался он. «Уже нет», пробормотал я, махнув рукой. «Ну спите, не буду будить. Я предупредить хотел, завтра в 9 утра Лебедев ждет нас собранными и готовыми совершать учебные подвиги», уже нормальным голосом проговорил он и ушел, тихо закрыв двери за собой. «Мог бы и день отдыха выделить, все же я учеников спас», выдохнул я, тут же погружаясь в глубокий сон, лишь отстраненно отмечая по пропустившему удар сердцу и небольшому толчку, что территорию школы снова накрыл временной купол. Глава 12. Я проснулся от яркого света, бьющего по глазам. Солнце в субпространстве, где находилась школа, вставало рано, а его лучи били прямо в окна моей комнаты. Именно поэтому я всегда плотно занавешивал темные шторы, чтобы избежать такого резкого пробуждения. По понятным причинам, после вчерашнего от них ничего не осталось. Попытавшись встать, обнаружил Милу, прижавшуюся к моему телу и крепко обнимающую рукой меня вокруг талии. Осторожно высвободившись от крепкого захвата, я отстранился, окидывая взглядом спокойно спящую девушку. Кольца первозданной энергии были стабильны и больше не стремились слиться и выпустить бушующее пламя, которое наверняка бы сожгло все в пределах его досягаемости дотла. Единственное, что смущало, это тонкие синие нити, которые гармонично встроились в огненные кольца. Надеюсь, своим грубым вмешательством я не навредил Миле. Все же, работать с мифическими существами, такими, как фениксы, мне еще не доводилось ни разу. Часы показывали ровно 8, значит, до встречи с Лебедевым, о которой ночью говорил Сергей, оставалось еще порядочно времени. Приведу себя в порядок, после чего разбужу девушку. Все же ей было необходимо отдохнуть подольше. Ступни, которые я свесил с кровати, чтобы подняться, коснулись чего-то мягкого и теплого. От неожиданности перевел глаза на пол и подпрыгнул на месте, едва не разразившись площадной руганью. «Какого хрена ты тут делаешь?» Даже как-то ласково спросил я у открывшего глаза оборотня, после того, как легонько его пнул. Он попытался свести глаза в кучу, видимо, таким образом, пробуя сфокусировать взгляд на мне. Мало того, что он пришел спать в мою комнату, прокравшись так тихо, что я даже не проснулся, так еще умудрился притащить с собой подушку, матрас и одеяло, удобно устроившись на ночлег рядом с кроватью. Осторожно его перешагнув, так и не дождавшись вразумительного ответа, я наступил на что-то слизкое и холодное, что скрывалось за мощным телом друга. Не удержав равновесия, начал заваливаться на пол, стараясь хоть как-нибудь сгруппироваться, чтобы ничего себе ненароком не сломать. Оказавшись на полу, я тряхнул головой и перевел взгляд на жабу, которая укоризненным взглядом взирала на меня, громко квакнув. по всей видимости, высказывая таким образом свое отношение ко мне. Мне показалось, но эта демоническая тварь буквально за ночь смогла увеличиться раза в два, и теперь по своим размерам напоминала довольно упитанную кошку. Чешуйки питомца поменяли свой окрас на коричневый с зелеными полосками, а в глазах появилось какое-то осмысленное выражение. «Миша, что происходит?» Мила поднялась на постели, поправляя местами распахнувшийся во сне плащ. Она обеспокоенно смотрела на меня сверху вниз, стягивая на себе серебристую тряпку, постепенно краснея и еще больше смущаясь. «Да вот мне тоже хотелось бы знать, как моя одноместная спальня превратилась в трехместную». Сквозь зубы процедил я, поднимаясь на ноги, потирая ушибленный бок. «Как ты тут оказался?» Ткнул я пальцем в очухавшегося оборотня, который сел, зевая и потягиваясь. «Ну, я долго ворочился, не мог уснуть. Как-то неуютно было одному после всего случившегося. Вот я и решил, что в компании друзей мне будет спаться комфортнее. И, правда, даже не заметил, как отрубился», — в очередной раз зевнул Сергей, вставая на ноги. «Я не понимаю, чего ты разорался, сам же разрешил». «Я не разрешал», — буркнул я, покачав головой. «Ну ты махнул рукой, и я воспринял это за согласие», — пояснил он, скатывая матрас и отпинывая его к стене. «Ладно, допустим», — выдохнул я. «Разбираться в том, почему я не проснулся, когда Сергей только вошел в комнату, буду позже, когда наедине останусь с притихшим артефактом. Как бы я ни уставал, но так глубоко спать было не в моих привычках и правилах, особенно когда от этого напрямую зависела моя жизнь». «Что сказал Лебедев про твой дар?» — спросила Мила, глядя на оборотня. «Ну, если опустить все те муки, которым он подверг меня, чтобы удостовериться в ваших словах, то общий смысл сводится к тому, что это крайне редкий дар, особенно у существ, подобных мне. Но есть одна хорошая новость», — улыбнулся он, взлохматив рукой и без того торчащие в разные стороны волосы. «Моя возросшая и неконтролируемая сила всего лишь отражение дара некромантии. У них, как оказалось, не существует такого понятия, как кольца ранга, и вся энергия равномерно распределяется в теле и в единственном существующем кольце первозданной энергии души. Некроманты имеют всего одно кольцо», — уточнил я. «Никогда ни о чем подобном не слышал». «Да о некромантах в принципе никто уже давно не слышал», — махнул рукой парень, бесцеремонно садясь на край моей кровати. «В общем, я просто неправильно из-за своих особенностей преобразовывал эту энергию в заклинание, поэтому у меня получалось не пойми что. Вот, смотрите, теперь я могу себя полностью контролировать». Он вытянул вперед руку, в которой тут же образовался огромный огненный шар. От него отделялись искры, разлетающиеся в разные стороны. «Сергей!» — хором рявкнули мы с Милой, едва успевая тушить начинающийся то тут, то там пожар. «Извините», — буркнул он. Шар сразу же начал уменьшаться в размерах до тех пор, пока на его месте не остался лишь маленький огонек. «Вот видите, нужно только больше практиковаться, и тогда у меня все получится», — как ребенок восторженно смотрел он на аккуратное пламя, искренне при этом улыбаясь. В это самое время в дверь постучали и толкнули, чтобы ее открыть, но она не подалась. «Значит, не Лебедев. И кому что надо с утра пораньше?» Стук прекратился, и послышались голоса, среди которых я опознал наставника. Я хотел было открыть дверь, чтобы посмотреть, с кем ведется диалог на повышенных тонах, содержимое которого разобрать из-за наложенных на комнату Павлом защитных барьеров не удалось, как она сама настежь распахнулась передо мной. Я сказал «нет», — холодно проговорил Лебедев и вошел внутрь, отстранив меня слегка в сторону. Я выглянул наружу и заметил только удаляющегося от комнаты стража. «Кто это был?» — спросил я, обойдя Лебедева, чтобы можно было видеть его лицо. «Рубцов». Спустя сутки пребывания в стенах школы, он решил вспомнить, что у него тут есть какие-то ученики. Недобро усмехнулся наставник, оглядывая нас внимательным взглядом, остановив его в конце концов на Миле. «У нас будут проблемы, как я понимаю, нами вы так и продолжите заниматься», — с любопытством поинтересовался Сергей, впервые на моей памяти без какого-то недовольства в голосе при обращении к Лебедеву. «Возможно, будут. У меня вас эти разборки не касаются», — пожал он плечами. «Но почему? Насколько я помню, вы с первого дня стремились от нас избавиться, отдав при первой же возможности Рубцову, как только он появится», — решил я уточнить, потому что до сих пор прекрасно помнил его вступительную речь во время нашего с ним знакомства. «Потому что так будет лучше. да и вновь проснувшийся интерес к конкретно одному ученику, точнее, ученице с его стороны, вызывает некоторые вопросы. После некоторой заминки пояснил Лебедев: «Не хочу казаться параноиком, но после случившегося во время твоего поединка с Курьяновым я больше не доверяю никому, кто носит серебристые плащи и гордо именует себя в этом месте учителем. Или вы сами хотите сменить наставника и вернуться к Рубцову?» Прищурился он, глядя в этот момент на оборотня. «Конечно же, нет», — уверенно ответил он, глядя Лебедеву прямо в глаза. «Хоть ваши методы порой мне кажутся немного жестокими и опасными, но они эффективны. А что мы будем делать, если станем обучаться по классической схеме? При встрече с очередным превосходящим нас противником ударим первоуровневым заклинанием и попросим станцевать с нами вальс? Миша, вон, когда от оборотней удирал, так ловко защиту ставил, что его только при физическом контакте посредством кочерги какой-то смогли остановить. Лучше помолчи», – процедил я, ловя на себе не предвещающий ничего хорошего взгляд наставника. «Мы и так поняли, что лучшего учителя, чем Дмитрий Игоревич, на свете не существует. Кочергой, говоришь, остановили?» – усмехнулся Лебедев, окидывая меня взглядом. «Это был лом», – буркнул я. «Хорошо, демонстративно потерял наставник ко мне интерес, но я почему-то чувствовал спинным мозгом, что этот факт еще аукнется. Я так понимаю, вы еще не готовы к занятиям, и вместо того, чтобы привести себя в порядок, собрались в одной комнате, чтобы явно что-то обсудить?» — перевел Лебедев тему и покосился на матрас возле стены. «Типа того», — буркнул я, глядя на часы. Даже не заметил, как почти час прошел с того момента, как проснулся. Время за разговорами и разборками обычно течет немного быстрее. «Как себя чувствуешь?» — обратил он внимание на Милу, внимательно на нее глядя и постепенно хмурясь все больше. «Нормально», — пожала она плечами. «Я чувствую присутствие внутри себя посторонней магии, видимо, оставшийся след от вмешательства Миши. Я плохо помню, что произошло, только разрозненные куски. Но его магия не воспринимается мною, как опасная или чужеродная», — прикусила она губу, посмотрев на меня. «Это может привести к нежелательным последствиям?» — прямо спросил я у Лебедева. «Не должно. Твоя стихия, вода, она должна была уравновесить и успокоить огонь внутри Милославы. Именно поэтому я попросил, чтобы именно ты остался с ней. Я бы не смог ничего сделать с моим врожденным даром магии крови, только еще больше бы привел к нестабильности потоков», — задумчиво проговорил он, приложив руку к подбородку. «Покажи», — обратился он к Миле. Что именно она должна была продемонстрировать, Лебедев не уточнил, но девушка, судя по всему, поняла наставника. Мила слезла с кровати и подошла к окну, вставая прямо напротив Лебедева. Взмахнув руками, она оторвалась от пола и взлетела под потолок, в тот же самый момент расправляя свои огненные крылья. Сейчас они выглядели несколько иначе. Яркое ослепляющее глаза красное пламя очерчивало каждое перо. Все бы ничего, но контур крыльев четко ограничивали острые, тонкие, переливающиеся всеми оттенками синего водяные иглы. Огненная аура едва заметно покрыла тело девушки. Вытянув перед собой руку, она улыбнулась и направила столб холодного синего пламени в сторону наставника, который быстро выставил багряно-красный щит. Под действием пламени он плавился, пока не разлетелся в дребезги, окропив нас с оборотнем, стоявшими поодаль, каплями крови. «Да чтоб вас всех, можно как-нибудь аккуратнее», — завопил Сергей, отплевываясь и вытирая глаза. «Мне досталось чуть меньше, но корка, в которую превратились долетевшие до меня капли, довольно неприятно стягивала кожу». Мила взмахнула крыльями, и водяные иглы, сорвавшись с крыльев, стремительно полетели в мужчину, накрывшегося плотным, переливающегося несколькими цветами барьером. Столкнувшись с ним, иглы распались, оставив после себя мокрые пятна на полу. «А можно это делать где-нибудь в специально отведенном месте, а не здесь?» — прорычал я, осматривая в очередной раз то, во что превратилась моя комната. «Неплохо», — проигнорировал меня наставник, убирая барьер. Истинное пламя Феникса легко прошло щит пятого уровня, а вот эти странные водяные иглы щиту шестого уровня урона не нанесли, — удовлетворенно отметил Лебедев. Мила тем временем вернула себе нормальный человеческий облик и, покачнувшись, схватилась за спинку кровати, чтобы не упасть. «Только сил тратится много на все это», — покачала она головой, садясь на кровать. «Это до тех пор, пока ты не научишься их распределять, находясь в своей истинной ипостаси. А вот то, почему нити магии Михаила не просто тебя стабилизировали, а встроились в энергетические потоки и начали дополнять собой твою магию, это вопрос, в котором стоит разобраться», — проговорил Лебедев. «У вас полчаса на то, чтобы привести себя в порядок и позавтракать. Нет, даже час дам, а то от вас пахнет гарью так, будто вы костер в пещере у дракона жгли на его останках. После того, как пробились через всю вражескую армию, яростно разрубая на куски всех, кто стоял у вас на пути, жду вас на месте сбора. Стражи возле телепорта в холле покажут, куда вам нужно будет переместиться». С этими словами он вышел из комнаты, закрыв двери за собой. «Нет, ну не сволочь ли?» — всплеснул руками оборотень. «Это из-за его щита мы сейчас выглядим так непрезентабельно. Мог бы вообще промолчать. Тогда это был бы не Лебедев, и мы бы сейчас гадали, куда дели настоящего». Рассмеялась Мила и довольно уверенно поднялась на ноги, подбежав к двери. «Ладно, встретимся у телепортов. Пойду приму душ и принесу чего-нибудь поесть», — довольно бодро проговорил Сергей и вслед за Милой выпорхнул в коридор, оставляя меня один на один с бардаком в комнате, который следовало бы убрать. Весь час я провозился с уборкой и приведением после нее себя в человеческий вид. Хорошо хоть у меня был Павел, без него пятна крови, гари и еще не пойми чего, я бы убирал гораздо дольше. Я его даже простил за то, что тот погрузил меня в глубокий лечебный сон, который не дал мне проснуться, когда оборотень завалился ко мне с матрасом. К площадке с телепортами я прибыл последним, опоздав на 5 минут, о чем недовольно сообщил мне страж, на которого выпала миссия проводить нас до места сбора. Милу и Сергея уже переместили в строго назначенное время, не став ждать моего появления. Телепорт, к которому подвел меня молодой на вид парень, находился в закрытой комнате. Ее двери сливались со стеной и были защищены огромным количеством охранных чар. Неудивительно, что за все время моего пребывания в школе, эту скрытую комнату я так и не обнаружил. Зайдя на площадку телепорта, отметил, что для его активации требуется провести какие-то определенные манипуляции на специальном камне. Никаких рун на нем вычерчено не было, но я точно видел, как засветились какие-то знаки в тот момент, когда телепорт активировался, и меня перенесло в назначенное место. Я оказался в кругу телепортации недалеко от строения из белого камня. Трехэтажное, узкое, закругленное, больше напоминающее какую-то башню, чем самостоятельное здание. Друзья во главе с Лебедевым стояли возле входа перед закрытыми дверьми. «Наконец-то, я уже думал, что ты так проникся уборкой помещений, что решил бросить учебу и посвятить себя своему истинному призванию», — улыбнулся Сергей, за что чуть не получил от меня по ушам. «Могли бы и помочь», — оскалился я. «Что это за место?» Не увидев ни капли стыда за свое бегство в глазах друзей, обратился к Лебедеву. «Храм оружия при школе стражей», — повернулся он ко мне. «Это место уникально, создано первыми основателями школы сотни лет назад. Его природа магии мне непонятна до сих пор». «Храм оружия?» — переспросил я, глядя на своих товарищей, которые тоже пожали плечами на это заявление. «Да, как правило, сюда идут учащиеся перед выпуском попытать счастье и получить духовное оружие. Оно нематериально и является абстрактным слепком вашей души. Оно создается из основы, которую маг напитывает собственной первозданной энергией». Лебедев замолчал и вытянул перед собой руку, в которой тут же из густого багряного дыма начал формироваться клинок. Буквально несколько секунд хватило, чтобы перед нами показался изысканный меч, аналогов которому я ни разу не встречал. Лезвие было сделано из красного металла, играющего бликами на свету, а от рукояти периодически исходила та самая багряная дымка, которая постоянно вплеталась в лезвие, подпитывая его. Это и есть духовное оружие. Оно обладает силой того же ранга, что и владелец. Я хочу, чтобы каждый из вас попробовал пройти испытание и создал свое собственное оружие. При встрече с превосходящим по силе противником, оно даст вам дополнительные шансы на выживание, — уверенно проговорил Лебедев, глядя мне в глаза. «Почему никто в школе не говорит о храме и оружии?» — спросил Сергей, провожая взглядом исчезающий в руке наставника клинок. «Ни за что не поверю, что никто не хочет обладать подобным. Потому что мало кто решается проходить испытания храма, не достигнув 5-го уровня. Переступить его порог можно только единожды. И многие выходят отсюда с пустыми руками, посмотрев на ворота храма», — проговорил Лебедев. «И вы думаете, что у нас получится пройти эти испытания всего лишь после 3 месяцев обучения?» — решил я уточнить у наставника назревший у каждого из нас вопрос. «А у вас выбора нет», — хмыкнул Лебедев. «Не сегодня, Так завтра разразится полномасштабная война на территории империи. Внутри школы зреет заговор, поэтому вряд ли мы с вами задержимся тут надолго. Поэтому я должен вам дать максимум из того, что можно вытянуть из пребывания на территории школы. Помимо того, чтобы создать оружие, вам еще нужно научиться им пользоваться, а это тоже время, в котором мы ограничены. Что ждет нас внутри? Решительно поинтересовался Сергей, разминая пальцы. Три этапа так называемого испытания. У каждого мага они свои, поэтому в этом помочь я не могу. Первый – создание основы для оружия. Второй этап – ковка оружия. Третий этап – подчинение оружия. Понятно, что ничего не понятно, хмыкнул Сергей. Я думаю, что каждый решит попробовать. Тогда идем. Лебедев был на удивление предельно серьезен. Он подошел к дверям и аккуратно в них постучал. Не хотелось бы думать, что нас ждет внутри что-то действительно опасное, и он просто за нас переживает. Скорее всего, обретение оружия души очень важно для нашего дальнейшего обучения и защиты. Это и есть твои ученики, Дмитрий. Двери распахнулись, и к нам вышел пожилой мужчина. Он был одет в какой-то балахон черного цвета, что было странно видеть на территории школы. Невысокого роста, с аккуратно подстриженной седой бородой и волосами, собранными в хвост. Лицо было испещрено морщинами, а голубого цвета глаза, взгляд которых пронизывал насквозь, отражали мудрость и опыт. Я даже навскидку не мог назвать его возраст. «Да», — коротко ответил наставник. «Они слишком молоды», — покачал головой мужчина. «Прохождение испытания не зависит от возраста. И вы сами об этом знаете», — покачал головой Лебедев. «Просто многие не решаются переступить порог храма раньше, чем для этого требуется. То, что ты сам ломанулся сюда со своим другом Уваровым в 15 лет, не говорит о том, что остальным в столь юном возрасте это под силу», — мягко улыбнулся мужчина. «Но не мне чинить препятствия. Как будете готовы, можете входить. Благодарю вас, настоятель», — слегка склонил голову в знак уважения Лебедев, после чего резко обернулся в нашу сторону. «Значит, так, тут два этажа. На первом уже есть готовые варианты основы и даже некоторое оружие. Вам это не подходит, хотя в последнее время все останавливают свой выбор на беспроигрышном варианте», — хмыкнул он. «Что бы ни говорил настоятель храма, вам нужно на второй. Все понятно?» «Угу», — одновременно кивнули мы. Мне было интересно узнать мнение Павла, но он был подозрительно молчалив и вообще не подавал никаких признаков жизни. Мы решительно вошли в распахнутые двери храма, которые тут же с противным скрипом закрылись за нашими спинами. Наставник остался снаружи. Точно, он же сам говорил, что переступить порог здания можно только один раз. Ну что ж, посмотрим, что из себя представляет это сооружение. Внутри было темно. Из просторного пустого холла вело две двери и одна лестница наверх. Настоятель еще раз оглядел нас с ног до головы и, покачав головой, направился в сторону лестницы, махнув нам рукой, чтобы мы следовали за ним. «Ступайте. Если что-то пойдет не так, я вытащу вас наружу и подстрахую. Именно для этого я здесь», — улыбнулся он, чем не внушил ни грамма уверенности. Как только шагнул на первую ступень, то мир вокруг меня несколько раз перевернулся, и я, едва устояв на ногах, понял, что куда-то переместился. Причем один, потому как друзей моих рядом со мной не было, а вокруг была самая настоящая тьма и пустота, разрезаемая только лестницей, на которой я стоял. Она была ярко подсвечена и заканчивалась белой дверью. Оглядевшись еще раз, я решительно пошел вверх. Спокойно дойдя до конечной точки, облегченно выдохнул, потому как постоянно ожидал нападения или какой-то другой подлянки. Но ничего подобного не было, поэтому я более уверенно потянул ручку, открывая дверь и переступая порог. «Почему ты думаешь, что можешь победить меня?» — раздался в голове шипящий голос. Два огромных желтых глаза с вертикальными зрачками распахнулись в нескольких метрах от меня, что выглядело еще более зловеще во все той же царившей вокруг темноте. Ответить, да и вообще что-либо сделать не успел. Опора под моими ногами исчезла, и я полетел стремительно вниз. Глава 13. Падение было долгим, поэтому я успел не только сгруппироваться, но и замедлить полет, аккуратно приземлившись на какую-то платформу. Вокруг была все та же темнота, но серый камень в виде круга, где я очутился, оказался хорошо освещен. Свет буквально лился из платформы, поэтому то, что творилось наверху, можно было разглядеть довольно четко. Камень ничем не был огорожен, а словно висел в этой холодящей пустоте. Если бы не идеальная тишина, царившая вокруг, то я не удивился бы, если по периметру, спрятанной в кромешной мгле, находились трибуны с многочисленными зрителями, пристально наблюдающие за мной. Через несколько секунд сверху донеслось оглушительное рычание, и на меня спикировал огромный змей, морду которого я увидел, когда переступил порог этого странного места. Он был сделан словно из стекла, с чешуйками, переливающимися на свету всеми цветами от голубого до темно-синего. Его желтые хищные глаза светились настолько ярко, что практически ослепляли. Я сделал несколько быстрых шагов в сторону и активировал родовое умение полета, расправив появившиеся за спиной синие водяные крылья. После чего взлетел вверх и поравнялся с замершим змеем, который, как мне показалось, изучающе на меня смотрел. Я не чувствовал его ауры и не видел первозданной энергии, собственно, как и самой души. Монстр был словно нематериален, но я ощущал опасность, исходящую от него. Что мне нужно делать? Поговорить с ним, победить его, что значит создать основу? Слишком много вопросов крутилось в голове, ответа на которые мне никто сейчас не даст. «Павел», — тихо позвал я артефакт, но он мне не ответил и никак не обозначил своего присутствия. Не думаю, что с ним что-то случилось. Возможно, это место каким-то странным образом не дает ему со мной связаться. Змею надоело на меня смотреть, и он, крутанувшись на месте, создал своим телом водяной вихрь, полетевший прямо на меня. Взмах кинжалом, который я достал сразу, как только приземлился на ноги, и водяное отражение клинков отправилось прямо в сторону набирающего обороты смерча. К сожалению, все мои атаки отрикошетили от созданного змеем заклинания, лишь слегка отклонив то в сторону и замедлив ход. А вот воздушный кулак, который я послал вслед за клинками, набрав скорость, ударил прямо в центр уже вплотную приблизившейся ко мне стихии, и легко разрушил ее. Капли воды, из которой он был сотворен, полетели прямо на меня, пробив тройной щит души и окропив меня с ног до головы. Вреда они мне не принесли, что было довольно странно, учитывая, как прикосновение капель с легкостью разрушило крепкий барьер. Я взлетел выше, уклоняясь от мощных атак начинающего приходить в ярость змея и отбивая их защитными и атакующими заклинаниями магии душ. От водяных копий я отбился направленной сетью, в которую преобразовал первозданную энергию, а от водяных жгутов смог элементарно увернуться, разрубая каждый посланными в них кинжалами энергии души. На секунду я даже позволил себе немного расслабиться, но тут же сотворенные моим противником водяные стрелы зацепили меня и довольно серьезно пропороли бок, заставляя вновь стать серьезным. Методом проб и ошибок смог понять, что обычная магия ядра не может причинить никакого вреда направленным на меня чарам. Зато магия душ работала идеально, поэтому приходилось использовать доступные мне заклинания, для создания которых не требовались руны. Резко остановившись, я принял водяную сеть на щит и посмотрел в глаза прищурившегося при этом змея. Он состоит из концентрированного сгустка энергии, использует чары, которые известны мне и которые я с легкостью могу разрушить, интуитивно атакуя в тонкие места, образующиеся при создании мной подобных заклинаний. Это не монстр, охраняющий это странное место, чем бы оно ни являлось. Я вспомнил слова Лебедева, когда тот рассказывал о духовном оружии. Оно создано из слепка моей собственной души, а этот змей был основой, следовательно, он является фактически отражением меня самого. Так быстро выдохся, раздался в голове насмешливый шипящий голос. «А ты еще слабее, чем я думал с самого начала», — рассмеялся змей и медленно начал приближаться ко мне. «Не надейся», — усмехнулся я, не двигаясь с места. «Если я правильно понял замысел, то мне нужно подобраться к нему как можно ближе». Когда до меня оставалось всего несколько метров, я крутанул в руке появившееся копье и метнул его в морду затормозившего монстра, придавая оружию ускорение из воздушной подушки магии душ. До этого я не использовал родовые заклинания, но то, что передо мной предстал именно змей, натолкнуло на кое-какие мысли. Копье легко пробило водяной щит, окружающий монстра полупрозрачной ячеистой капсулой, и, столкнувшись с мордой, отбросила того на край площадки, где происходила эта битва. Я резко ускорился и подлетел к находившемуся в дезориентации зверю, взмывая над ним, направив на него грубую и не сформированную ни во что конкретную первозданную энергию, заставил змея упасть на серый камень, не прекращая вдавливать монстра в круг. Приземлился прямо на него и приложил руку к холодной чешуйчатой коже, которая под рукой оказалась вполне осязаема. «Повинуйся», — громко произнес я, удерживая начинающего дергаться змея, который стремился сбросить оказанное на него давление. Тело змея под моей рукой начало плавиться, а вся высвобождающаяся при этом энергия втягиваться мне в руку, не распространяясь по телу, а сразу же устремляясь к третьему кругу ранга. Но сейчас я не чувствовал какого-то перенасыщения или присутствия чужеродной энергии, как было, когда поглощал ее от других существ, словно восполнял то, что было потрачено ранее. Когда змей с громким воем, переходящим в хлопок, исчез, окатив меня очередной водяной стеной, я приземлился на площадку. Прямо в центре круга находился огромный голубой кристалл, сверкающий на свету своими гранями. Его окружала серая полупрозрачная дымка, а сам камень был окружен бирюзовым свечением. Подойдя к нему ближе, почувствовал, как от него исходит неизвестная мне до этого момента сила. Это и есть основа духовного оружия, как странно она выглядит. И как из кристалла, пусть даже не совсем обычного, можно хоть что-то сковать. Надо было расспросить наставника, как именно у него проходило испытание, чтобы хотя бы ориентироваться в том, что следует делать. На меня никто больше не нападал, поэтому было немного времени, чтобы подумать. Духовное оружие напитывается силой самого мага. Почему бы и не попробовать? Вытянув руку, направил тонкие нити первозданной энергии к камню, который начал впитывать ее, как губка. Но того, что я давал, было явно мало, поэтому пришлось увеличить потоки, глядя на то, как усиливается свечение вокруг кристалла. Я уже израсходовал 2/3 доступного мне резерва, но, кроме усиливающегося сияния, ничего не добился. Сколько же нужно потратить энергии, чтобы напитать основу? Даже несмотря на то, что энергия восстанавливалась довольно быстро, благодаря этому месту, этот процесс сможет занять очень много времени.